тоскливый посвист ветра над крышей барака режет глухую тень беспокойной ночи. Ах, зачем ты меня, доля, до Сибири довела? Не за пьянство и буянство, и не за разбой ночной, стороны родной лишился, за крестьянский мир честной. Душно и жарко на верхних нарах, ветер свистит и воет противно, надоедливо. Середа храпит так страшно, будто сейчас разлетится его голова. Павел усмехнулся, сел на нарах, свесил ноги. На нижних нарах несколько человек тянули песню. «Ах ты, доля моя, доля, доля горькая моя!» «Айда, Павел, спускайся к нам!» — крикнули ему снизу. «Петь не хочу!» — отозвался Павел. «И так тоскливо сегодня!» «Ну, поговорим!» «Посторонись! На голову наступлю!» Павел спрыгнул на нижние нары. В потьмах нащупал рукой свободное место, сел. «Сбегу я, братцы, нынче», — мечтательно сказал один из арестантов. «Придумал как? Ты, Никифор, уже 100 раз придумывал. А теперь сбегу, застрелят, и пускай. От нашей стражи не уйдешь. Знать бы верный заговор от пули», — сказал Никифор, поглаживая пальцами впалые щеки. «Вот тогда бы хорошо. Ты, Яков, не знаешь?» «От пули никакой заговор не спасет», — возразил Яков, обхватывая жилистыми руками колени. «На хитрость лучше надеяться. Знаю я случай. Передавали». «Ну, расскажи». И все, кто не спал, плотно придвинулись к Якову. Нет в каторжной тюрьме ничего заманчивее, как рассказы о побегах. «На постройке рудника одного было это», — начал Яков. «Два друга, Вася Воронов и Федя Климов. Раньше-то незнакомы были они, в тюрьме уже подружились. Вася — студент из Казани, а Федя — матрос в Черноморье. Васе за вольные речи дали 12 лет, а Феде — пожизненную. Капитана корабля он в воду спустил, жестоко тот с матросами обращался. Друзья, Вася с Федей водой не разольешь, а со стороны смотреть люди вовсе разные. Вася тоненький, стройный, голос у него, как у ангела, запоет, вся тюрьма замирает. А Федя — силач, на плечи себе рельсу положит и несет, как коромыслы, идет и не споткнется, и голову прямо держит. «Это сила», — донеслось из дальнего угла. «Шевернет плечами, тело у него так и играет. Двумя пальцами, как клещами, мужику руку зажмет, тот не вытерпит, закричит. На работах всегда рядом с Васей, и все помогает ему, тачки ему насыпает, за него бревна носит, бережет друга. И вот по весне один раз, под вечер после работы, сел на окошко к решетке Вася и запел. Створки начальство открывать разрешало. Новый начальник приехал. Поет Вася, поет, заливается. Все в тюрьме замерли. Слово, звук один пропустить боятся. До того задушевно поет человек. А против окна за тюремным двором ходит дочь начальникова и тоже слушает. Гимназистка, может, она образованная, в больших городах, в театрах всяких бывала. И дивно ей, что в глуши такой, в тайге, из тюремного окна голос слышит чище звонкого хрусталя. Кончил Вася петь, а дочка начальникова с места не сходит, все в окно глядит. На другой день Вася снова к окну. И снова поет, заливается. И снова дочка начальникова выходит и слушает. Возьмет, будто кружево вяжет, или платочек там вышивает. Ненарочно, мол, вышло. А Вася не видит ничего, только песней своей увлечен».